Глава 9. Анна с братом ехали в метро с вокзала. Они провожали родителей на Украину на новогодние праздники. «Братец, ты будешь кого-нибудь приглашать к нам на Новый год?» «Нет, я, наверное, сам иду в гости. А что, ты хочешь кого-то пригласить?» «Да, троих своих знакомых». «Ну, приглашай, только готовить сама будешь». «Господи, да конечно же! Можно подумать, что ты когда-то что-то готовил к Новому году. Ну ладно, ладно, не обижайся. Ты только елку поможешь мне нарядить, ладно?» «Ладно», — недовольно ответил брат.